«Мама, а правда, что ли, Киев такой уж красивый?» «Ой, правда, сынок, правда. Много я нагляделась всяких городов. А краше нашего Киева нет. Неужто ты совсем-совсем его не помнишь?» «Нет, не помню. А вот недавно во сне видел, сам не знаю что. Дома большие-пребольшие, белые-белые, красивые-красивые. И пахнет как-то необыкновенно». «Так это же Крещатик, сынок!» «Ну, конечно же, это он. Там дома, точь-в-точь, как ты говоришь, все огромные, один к одному, светлым камнем отделанные. Красота, глаз не отвести. А пахнет, говоришь, необыкновенно, так это же каштаны цветут». «Ну, конечно. Выходит, запомнить-то ты запомнил, да только забыл, что это такое. У меня тоже другой раз бывает. Вспомню то, чего вроде никогда и не видела». «Нет, значит, видела. Только больно давно. Может, еще в детстве, как ты вот. Человек думает, что забыл, а память-то, она все хранит». Мать опять замолкает, но Митяй тормошит ее. «Мама, а теперь про папу». Она отзывается не сразу. «Папа, сынок, у нас был замечательный. Самый лучший. Добрый очень. Всех жалел. Кого где обидят, он первый заступник. Любили его все. И товарищи, и соседи. А ребятня прям проходу не давала. И веселый был. Шутить любил. Все что-нибудь да придумает. Где бывало он, там всегда смех». Митяй не видит лица матери, но чувствует, что она улыбается. Наверное, вспомнила что-то. «А силы в нем было. Машину свою, бывало, из любой грязюки вытащит. А другой раз разбалуется, подхватит тебя одной рукой, меня другой, и кружит. Как-то, помню, мы еще на Украине жили, в клубе вечер был. Клуб в военном городке, а жили мы в самом городе. Возвращались совсем поздно, и недалеко от города заглохла машина. Ни туда, ни сюда. Я в легком платье была, маркизетовая, в горошек, и в туфлях, светлые лодочки на высоком каблуке. А только что дождище прошел, грязь по колено, и ты разморился, уснул. Взял тогда нас с тобою Никола на руки и понес. Я ругалась на него, ругалась. Отпусти, говорю, тяжело ведь. А он только смеется. Вы с Митяем мне никогда не в тягость. Так ведь и донес до самого тротуара. Сынок, ты не спишь?» Митяй не откликается, чтобы не спугнуть отца, который сейчас совсем близко, почти рядом. Идет по полю и несет на руках маму в белом платье горохами и его самого, Митяя, еще совсем маленького, спящего. Только нет у отца под ногами никакой грязи, поле все сплошь заросло белыми ромашками. Ромашки крупные, высокие. Они цепляются за ослепительно начищенные голенища отцовских сапог. А с цветов падают на землю крупные прозрачные капли. Видать, и вправду недавно дождик прошел. И так хорошо, Митяю, так хорошо. Вот бы заснуть сейчас и всю ночь это видеть. Однако Митяй засыпает не сразу. Как ни старается он задавить в себе, не выпустить наружу одно воспоминание, оно наперекор желанию прорывается, выныривает на поверхность. И сразу все вокруг блекнет. И ромашки, и горохи на мамином платье, и сверкающие дождинки. Совсем-совсем против воли вспоминается Митяю, как всего через месяц после начала войны Мария Почтарь принесла им с матерью казенную бумагу. Правда, не похоронку, а без вести. Ну вот прошло уже больше 2 лет, а вестей от отца так и нет. Митяй никак не может понять, как это без вести. Разве человек может так потеряться, чтобы за 2 года с лишним не отыскаться? Ведь не испарился же он. Еще можно понять, когда пропадет без вести летчик. Значит, сбили его самолет в безлюдном месте, к примеру, в горах или на глухой тайгой. Но ведь его-то отец не летчик, а шофер. Его машина по земле ходит, там, где люди. Как же он без вести? Мать после той бумаги неделю как неживая пролежала. Не ела, не говорила, даже не плакала. А потом встала и говорит: «Жив наш папка, Митек, я чую, жив. Всяко на войне бывает. Может, он раненый в госпитале лежит, без сознания, и имени-то своего сказать не может. Или же в партизанах находится, оттуда и письма-то не пошлешь. Ему сейчас там страсть как тяжко, А если мы, сынок, верить да ждать перестанем, будет ему еще тяжелее. Вот погоди, пришлет нам с тобой весточку наш папа. Однако время идет, а вестей про отца все нет и нет. Вернее, была одна. Да про ту весть Митяю и вовсе вспоминать страшно. Вернулся домой по ранению фрол Касатка и сразу же к ним пришел. Посидел, покурил, Митяя сахаром угостил. А сам все в пол смотрит, глаза от них отводит. Потом встал, одернул гимнастерку, напружинился, как перед прыжком, да и выдал, с чем пожаловал. Говорят, Валентина, ты своего Николу ждешь. Но должен я тебе горькую правду сказать. Вместе ведь мы с Николой в том бою были. Только я у моста, а он на высоте. Ее-то нам и надо было удержать. Приказ у нас был стоять до последнего. А мы и без приказов тогда, в 41-м-то, зубами за каждый бугорок цеплялись, в каждом бою стояли до последнего. И как начали тогда немцы напрямую по высоте той лупить, тут словами человеческими не обскажешь. Ад! Огонь землю с небом воедино спаял. Да еще мессеры прошли. После боя высоты той вовсе не стало, словно бритва ее срезала. Подчистую. Ну а кто там был? В клочья. Похоронить было нечего. Так что, Валентина, зря ты ждешь. Что тут стало с матерью? Прямо взбеленилась вся. Ни до, ни после Митяй такой ее не видел. Вскочила, фрола из дома выталкивает и кричит на него, кричит. Да зло так, зло. Врешь ты все, врешь. А ты видел его мертвого-то, видел? Ты его хоронил? А коли нет, так чего ж ты язычищем-то своим, помелом поганым мелешь? Считал дура Валентина, уши развесит, да и поверит вранью твоему. Думаешь, не знаю, зачем ты явился сюда? Да не быть по-твоему, не отломится. На фрола смотреть больно было. Съежился весь, сгорбился. Эх ты! Только и сказал. С тех пор, когда встречаются они с фролом, делают вид, что не замечают друг друга. Не маленький уже Митяй, понял он, о чем тогда мать подумала. Ведь все знают, что фрол, когда еще молодой был, очень хотел на ней жениться. Говорят, из-за нее так и остался холостяком. Да неужто из-за какой угодно корысти можно такое-то сочинить? Это ведь не человеком надо тогда быть, а прямо зверем. Нет, конечно, фрол не такой. Зря тогда мама так-то на него. Зря. Это с горя она. Ну и тот тоже хорош. Чего душу-то терзать? Не видел своими глазами, не хоронил и не болтай зря. Жив отец, жив и все тут. Большой, веселый, сильный. Митяй вскочил и сел на кровати от пронзившей его догадки. Вот оно! Вот что было в их сегодняшнем разговоре не так, как всегда. Да ведь мать сегодня говорила про отца «был». Впервые говорила так, будто его нет. Совсем нет. Нигде. Значит, она поверила. Значит, больше не ждет? Не ждет. Не ждет. Тогда, значит, он, Митяй, сын, будет ждать отца один. Будет ждать, сколько угодно. И дождется. Дождется. В это воскресенье смена у матери выпала в ночь. И Митяй заранее радовался, что целый день они проведут вместе. С утра вдвоем сходили на базар, потом в четыре руки чистили овощи на винегрет, который мать затеяла в честь выходного. Она все расспрашивала Митяя про Сурена да про эвакуированных, однако слушала рассеянно, не впопад вздыхала, и Митяю показалось, что сама она что-то хочет сказать, да все не решится. Петрович с утра принялся чинить дровяник, им говорить не мешал. Но глухие удары молотка больно отдавались в голове у Митяя, будто бил постоялец не по доскам, а прямо ему по затылку. Обедали втроем молча. Когда уже выпили чай и собрались встать из-за стола, мать произнесла строго и твердо. «Давай, Петрович, переноси свою постель в дальнюю комнату». Она, конечно, видела, как вздрогнул Митяй, как потемнели его глаза, как заострились скулы. Она не могла этого не видеть. Но, замолкнув лишь на мгновение, продолжала. «В доме комната свободная, а человек замерзает на веранде. В конце концов ты деньги за постой платишь. И я не изверг какой-нибудь, чтобы издеваться над человеком. Конечно, топить придется больше. Так ты выпиши угля и дров. Тебе, как фронтовику, положено, дадут. Так что давай, потряси как следует одеяло, побей палкой матрас и заселяйся, куда велят.